Взошедшее солнце расправило пальцы лучей, как будто собиралось сыграть еще одно скерцо на гребнях веселых волн. Манило к себе волнующее море, пляж быстро заполнялся купальщиками, и кафе стали оживать после своего ночного загула. Но оба они уже ощущали, что инерция этого броска на юг стала иссякать. В часы и минуты начало вливаться солнечное однообразие, и на следующий день решено было возвращаться в Москву. Блуждая глазами по сожженной зноем степи, они думали об одном — о Кульмане. Решали, нравится ли им его жизнь или нет, и сравнивали ее со своей. И вспоминали Елену Николаевну, которая им обоим очень понравилась. Но Илье она понравилась совсем не так, как Аля. Были приятны ее улыбки, ее слова, но необходимости в них не было. После встречи с Кульманом, как после встречи с бывшей возлюбленной, Илья впал в то угнетенное состояние, которое в последнее время так хорошо стало ему знакомо. Белые по колено акации чистоколом мелькали у него в глазах, и серая дорога, как наваждение, все плыла и плыла с севера нескончаемой волнистой лентой. Ему казалось, что так же стремительно и в никуда летит и его жизнь, в начале которой у него было столько предвкушений. «Нет мудрее и прекраснее средства от тревог, чем ночная песня шин», — успокоил его Тимофей цитатой из Визбора. Средство подействовало, и Илья решил ехать до самого Задонска, где, благодаря монастырю, испокон веков имелась маленькая гостиничка. Май 1969-го, май 1989-го. Детство Ильи прошло почти безмятежно. После областного центра город, в котором он жил, считался вторым по величине. Но поскольку и сама эта столица не казалась велика, то родина Ильи более заслуживала названия не города, а городка. Или даже городишка, чем она без всяких сомнений и являлась. Улицы старенькими богомолками тяжело вползали по склону невысокого холма, который венчал светло-бежевый собор, возведенный в 1841 году по проекту знаменитого и вездесущего Стасова. Ниже на площади сохранились приземистые торговые ряды, занятые, согласно своему назначению, под универсальный магазин, пахнущий изнутри каменной монастырской сыростью, краской, солидолом, порошками и канифолью, а снаружи — сладковатой известковой пылью. Деревянные надстройки домов прочно покоились на каменных основах. На многих барельефом кирпичей выступали цифры, напоминающие года постройки и вызывающие в воображении смутно знакомые блаженные эпохи сестер Рутиловых. Городской черты в тесном смысле слова не существовало. Городок как бы стекал огородами в окрестные поля. Чуть более получаса занимал путь из центра до окраины, которая, в свою очередь, кончалась неуловимо, растворяясь в зарослях бузины, бурьяна и крапивы. А потом и сама крапива обрывалась, как скошенная, и тянулись поля, перерезанные овражками, скаты которых неизменно занимала земляника. А дальше виднелись уже совершенно сельские пейзажи. На мягких возвышенностях редко стояли дубы, и по желтым косогорам перемещалась пегая, яркая рябь пасущихся стад, и речка, окаймленная ветлами и черемухой, свершала в полях свой извилистый неглубокий путь. По преданию, где-то здесь обитали бродники со своим пласкиней, указавшие Батыю направление на Рязань. В этих местах 700 лет спустя полыхала Антоновщина, и воспоминание об этом оказалось живо даже в те годы, на которые пришлось детство Ильи. Мальчишки, со слов своих старших, кивали на березовую рощу в 3 километрах от городка, у заброшенной Барыкиной дороги, логовище атамана Михея, откуда он перемигивался пулеметными очередями с петроградскими пропагандистами долго после того, как крестьянскую правду затоптали ботинки красноармейцев. Между двумя этими событиями простиралась как бы пропасть умолчания, скудные на легенды. Да и не из чего было их слагать, ибо не происходило никаких особенных событий. Люди жили. Подразумевая стародавние времена, здесь почти никто не говорил «до революции», говорили «при царе». И история этих краев, еще и в XVI веке, считавшихся Украиной, вполне соответствовала ландшафту, в которых проистекала. Так, лесостепь, всего понемножку.